невозможно рассказать просто о сложном. Письма из прошлого порутся в клочья здесь. Кто много хочет, уйдет без почестей. Я нервный сын своей земли, повествователь. Лирик на спутнике дана для стимула. Периферия дней тоже откликнулась на вас событий. Застывшую жизнь тех, кто прибыл на смену прошлым поколениям. Чертовы мнения могут вынять сильнее пафосных идей. Манипуляторы теперь вверх на шее потерянных. Нельзя верить в гнилое семя. Время лишь усугубит проблемы зрения. А вирус трудно распознать на ранней стадии. Он подкрадется тихо сзади, пока дремлет гравитация. И ты летаешь в облаках, не зная что да как. Порой самое опасное бывает утонуть в пустой ванной, где все твои звания растворяются, как честь потерянного знамени. С полного собрания не открывает первый лист. Также в руках кисть, а упаковка берет верх над здравым смыслом. Ты не пытайся утонуть в утопии вместе со своими соплями. Корону рядом с головой гильотина бросит на пустой престол. Замок из слов рассыпется словно песок, не подбирая осколков от выбитых окон. И похорони в земле свой змеиный кокон, или же сам будешь закопан. Стереотипов, закономерность твоих взглядов. Смени ракурс, давно пора бы забить на левые траблы. Целиком вникнуть в тон закованных материалов. Но мы слабы, рабы желаний. Природный инстинкт и тот особый статус, под чей ритм продолжаешь танец. И бонусы дается зависть, смех за кадром. Сценарист составил много непонятных правил. Как правило, сценаристы сами мы. Сам себе режиссер, что есть на уме, то и несешь. Придав значение лишь тем аспектам, где не хватает света. Приоткрываешь занавес души, порой убогий вид. Давно прогнил нравственный настил, пора нести носилки для больных. В каждом есть угадки утенок. Кто фишку просек, тот давно перерос. Остальные под вопросом, лишь слезы на просто не прочие. Поставлю далее прочерк и... Ты не пытайся утонуть в утопии вместе со своими соплями. Корону рядом с головой гильотина бросит на пустой престол. Замок из слов рассыпется словно песок, не подбирая осколков от выбитых окон. И похорони в земле свой змеиный кокон, или же сам будешь закопан.